Глава восьмая. Конечно же, фантазия писателя может родить самые невероятные ситуации и интриги. И все-таки сама жизнь способна иной раз сделать такой кульбит в логическом, казалось бы, ходе событий, устроить такое стечение обстоятельств в судьбах людей, находящихся чуть ли не на противоположных частях земного шара, что только диву даешься. Вот и в нашей истории произошло удивительное совпадение. Нет, вовсе не роковое. Произойди оно в разных временных отрезках, от этого ничего бы не изменилось, а события, возможно, продолжали бы развиваться своим чередом. Находящиеся очень далеко друг от друга люди стали свидетелями похожих событий. В Англии слуги графа Слэнсера, оцепенев от неожиданности, наблюдали агонию человека, летящего в пропасть навстречу верной смерти. На одном из многочисленных островов, разбросанных в водах Атлантики, также растерявшиеся от неожиданности пираты стали свидетелями подобного. Если в первом случае из-за громаднейшей высоты в любом случае не могло быть и речи о том, что несчастное уцелеет, то в другом для Уотта и его друзей это был явный шанс спастись. Удар о воду оказался жесточайшим. Повезло тому, кто не струсил, не закрыл глаза в самую нужную минуту. Очень важно было сгруппировать свое тело перед приводнением, чтобы уйти в воду ногами, а уж никак не плашмя. Увы, с некоторыми именно так и произошло. Они чуть было не стали причиной гибели остальных. Развив стремительную скорость при падении, связка людей вошла очень глубоко в толщу океана. Путь наверх был продолжительным по времени, хотя инстинкт самосохранения заставлял оставшихся в живых работать с усиленной энергией. Но тела погибших и тех, кто не сразу пришел в себя после удара, стали балластом, затрудняющим быстрый подъем. Несчастным пришлось изрядно нахлебаться морской воды. И все же осторожность и рассудительность взяли верх над минутной слабостью. Уж каким сладким не был для беглецов момент всплытия на поверхность моря, можно было откашляться, отплеваться и глотнуть как никогда сладкого и желанного воздуха. Все же разум подсказывал, что долго светиться нельзя, учитывая, что сверху шарят взглядами и разыскивают их. Поэтому, сделав пару спасительных глотков, Уотт первым, придя в себя, скомандовал: «Ныряем и плывем вон к тем валунам!» Он кивнул на груду камней возле берега, слева от того места, где пловцы находились. Это их и спасло. Когда люди снова вынырнули, то камни оказались совсем рядом. Глоток воздуха, снова нырок, и всплыли они уже за валунами. Здесь беглецы смогли наконец-то по-настоящему перевести дух. Двоим переводить было нечего, так как они испустили его после удара о поверхность моря. Еще одного пришлось откачивать, так как бедолага сильно нахлебался воды. То же самое пытались сделать и с теми двумя несчастными, которые волей судьбы оказались в одной связке с героями нашего рассказа, но им уже ничто не помогло. Да уж больно хотели помочь выжившие своим друзьям в такую драматичную минуту. Ведь так не хотелось смириться с мыслью о смерти, когда, казалось, должна была торжествовать только жизнь после столь невероятного спасения. Убедившись, что труд их напрасен, друзья перетерли канаты об острые улы камня и освободились от обузы. Тела несчастных медленно поглотила бездна. Шестерка уцелевших склонила головы, проводив в этот последний путь своих товарищей. Молчаливо переглянувшись, кивнув друг дружке в знак общего согласия, крадучись, начали пробираться от берега моря к ближайшим зарослям. Угол обрыва закрывал их от пиратов. Ветки больно хлестали по лицу, колкие кусты царапали руки, но лишь когда беглецы оказались далеко в зарослях, только тогда поняли – главное уже позади. Еще дальше, углубившись в чащу леса и убедившись, что забрались достаточно далеко от берега, страдальцы позволили себе расслабиться. Глубоко, облегченно вздохнув, все дружно рассмеялись, похлопали друг дружку по плечу и повалились на землю. Трава и листья были в этот миг для них самой мягкой периной. Краше не могло быть нигде в мире. Куда там королевским покоем до этого блаженства? Даже сравнивать смешно. Конечно же, усталость последних дней дала о себе знать. Перетаскать столько груза, работать в таком бешеном темпе, не имея возможности перевести дух. Тело млело от усталости. Хотелось закрыть глаза и забыться в безмятежном сне. Но, как бы ни был велик соблазн совершить это, друзья все же понимали, насколько подобное опасно. Некоторое время лежали молча, переводя дух и осмысливая происшедшее. Уот задумчиво рассматривал широко расставленные ветки генипаса, под которым лежал, заметил большие, размером с крупного яблока плоды, напоминающие маковые головки, и вспомнил, что уже давно ничего не ел. Но события последнего времени сложились так, что о чувстве голода некогда было вспомнить. Так уж устроен человек. Другие, более важные события заставляют не думать о второстепенном. Теперь же Уот начал чувствовать, как нестерпимо сосет под ложечкой. Но он постарался отделаться от навязчивого желудка, считая, что сейчас все-таки важнее отдохнуть, дать маломальский покой ногам, которые уже начали подкашиваться от усталости. Да разве только ноги? Столько неподъемного груза пришлось перетащить. Млела спина, болели от перенапряжения руки и плечи. Уолтер снова в который раз удивился, как все-таки круто изменилась его жизнь за это сравнительно небольшой отрезок времени, ведь совсем недавно дни его текли спокойно и размеренно. И вдруг такой зигзаг судьбы. Все же благосклонность фортуны налицо, ведь все могло обернуться для него гораздо хуже. Уот ведь мог за это время уже давно расстаться с жизнью, но все же небо было угодно, чтобы он избежал этой участи. При худшем раскладе Уолтер мог бы вообще оказаться в безвыходном положении, без поддержки друзей. Кстати, о друзьях. Но как ему, ругая судьбу, не отметить все же ее благосклонность? Как здорово поддержали его в тяжелую минуту в тюремной камере. Какое это большое дело в такой ситуации? Ведь могла же судьбинушка разбросать их по разным судам или тюрьмам, и они никогда больше не увиделись бы. А нет. Оказались таки вместе на одной посудине, кроме, правда, Сэма. Эх, Сэм, добрый ты человек. Где ты теперь? Как сложилось у тебя? В эту минуту Уот в который раз подбудрил себя мыслью, что если выпутается из передряг, то обязательно разыщет Сэма и протянет ему при необходимости руку помощи. Продолжая свои размышления, Уот снова отметил, что после страшной бури и нападения пиратов почти все, с кем они отправились в путь через Атлантику, погибли, а друзья его все-таки уцелели. Ну как тут не воспрянуть духом? И надо же такому случиться, что все они оказались в одной связке, и именно им одним удалось убежать. То, что пираты уничтожат остальных, дабы скрыть место тайника, где они прячут сокровища, не подлежало никакому сомнению. Так что в очередной раз Уоту удалось обмануть Костлявую. Как бы ни сложились события дальше, в данную минуту друзьям грех жаловаться на неблагосклонность фортуны. Жаль, конечно, тех двоих, что остались навечно на вершине обрыва, да тех, что, будучи уже практически свободными, погибли так не кстати в здешних водах. Тут-то Уот и вычислил одно обстоятельство. Ведь в связке было по 10 человек. Минус четверо погибших, осталось 6. Значит, в их компании один новенький, а они увлеклись событиями, или вернее, события так увлекли их, что никто не обратил на это внимания. Вся шестерка действовала дружно и слаженно, как будто их всех вместе связывали годы и годы дружбы. Уот приподнялся на локте и смотрелся вокруг. Рядом с ним лежал Билли, а за ним, почти валетом, широко разбросав по сторонам ноги, раскинулся высокий сухощавый человек с небольшой пролысиной на макушке, которую обрамлял венец черных волос. Из одежды только широкие полотняные штаны, ноги босые, на обнаженной груди и плечах следы многочисленных ссадин и царапин. Лет ему было около 40, так что получалось, что он самый старший из группы. «Друзья!» – окликнул всех Уот. «Отныне нас 6, и, думаю, нам еще придется не раз испить горькую чашу, так что будем знакомы. Меня зовут Уолтер Берлоу». «Уильям Стиль», – сразу же подхватил Билли, – «ваш покорный слуга, но для экономии времени лучше Билли». Несколько секунд замешательства, так как некоторые, задумавшись о чем-то своем, не сразу поняли, в чем суть дела. И тут посыпалось. «А я Джек Гилл». «Ник». Мужчина лежал, не поднимая головы, не в силах оторваться от блаженства, испытываемого в эти минуты. Каким сладким было расслабление. «Ник Рау, если уж полностью. Это я так, чтобы самому себе напомнить. А то ведь и забыть можно. В тюрьме от этих разбойников ничего не слышал, кроме дерьмо да сволочь». Было слышно, как Гарри сладко потянулся. «Ну, а я Гарри Грей. Думаю, буду оставаться им лет еще этак 50». Билли хихикнул. «Ты что, собираешься помереть в кресле качалки, укутавшись теплым пледом?» «Не знаю, не знаю. Но даже не отказался бы. Особенно сейчас, когда положение у нас не такое уж блестящее. Думаешь, они так просто оставят нас в покое? Уверен, завтра перевернут весь остров вверх тормашками. А что касается пледа, то скажи честно, Билли, если бы тебе после приговора предложили на эшафоте вместо петли шальку-то, ты бы отказался?» Билли снова засмеялся. «Да уж, Гарри, тут и возразить-то, собственно, нечего. Вообще, шаль для меня не самоцель. И даже скажу больше, уж каким бы ни было уютным местечко, будь оно хоть прямо сейчас уготовлено для меня, не хотел бы праздно и пассивно провести свои молодые годы. Да я с ума сошел бы от бесцельного просиживания в какой-либо захудалой конторке. Впрочем, как и спиной, пусть даже относительно благополучной участи, если бы была таковая неспослана мне. Но вместе с тем, коли уж у нас эдакий вечер откровений, я не желал бы по-дурацки где-либо сложить головушку, будь то шальная пуля Калеврина или, того хуже, пиратский бочонок с серебром, из-за которого я часом раньше едва не сломал спину». Снова недолгая пауза, во время которой, наверное, каждый призадумался о своем, пусть и непроизвольно, но согласился со словами Билли. «Все это правильно», — снова нарушил молчание Уот. «Но разговор этот к тому-то и затевался, чтобы мы уж все перезнакомились, коль уж нас свела воедино судьбинушка. Осталось послушать последнего». Все приумолкли, ожидая, что скажет Плешивый. Голос у него оказался каким-то хриплым, подавленным. Чувствовалось, что это не лучшая минута в его жизни. «Зовут меня Нед Пэтмор. В иной ситуации добавил бы англичанин, но здесь и так понятно. Немало мне пришлось на своем пути избороздить морей и океанов, уж чего-чего, а попотеть во славу английской короны пришлось славно. А она так вот своеобразно отблагодарила меня за старание. Это, к слову, о шали на коленях. Все мечтал из похода в поход. Вот уж в этом точно заработаю побольше звенящих, слух и глаз тешащих, а в следующем, может, еще больше повезет. Вот и будет на старость какой-никакой запас». «Для покупки шали», — съехидничал Билли. «Вот-вот. И вот она, родимая, уже почти на пороге. А взамен шали — сырая камера из-за мракобесия корабельных командиров, грязный трюм и знойная плантация, которой, возможно, пока что удалось избежать, благодаря столь неожиданному захвату нашего судна флюбустьерами. Но час от часу не легче. Из огня, как я слышал когда-то, да опять-таки в еще более жаркое пламя». Сумерки все сгущались. Сюда же, в заросли деревьев и кустарников, где лежали наши друзья, света попадало еще меньше. Поэтому, казалось, уже почти наступила ночь. Первым поднялся с травы Уолтер. Сладко потянувшись, как бы с сожалением расставаясь со столь приятным занятием, он, через мгновение собравшись, уверенно сказал: «Итак, друзья, предлагаю размяться. Конечно, усталость одолевает, но впереди ночь, и я думаю, мы выкроем какое-то время для сна. Сейчас же, покуда еще есть возможность что-либо различить в надвигающейся темноте, нужно попытаться найти хоть кое-что для подкрепления. Иначе от нас, в конец обессилевших и изголодавшихся, проку будет мало». Все, слегка похряхтывая, встали. «Да», — поддержал Уотта Билли, — «мысль своевременная и прекрасная». Друзья тут же кинулись на поиски чего-либо съестного. Были опробованы плоды генипаса, под которыми лежал Уот, но Гарри, первым отведавший эту диковинку, долго плевался. Плод оказался недозрелый, и это он заметил даже в сумерках. Был черен, как чернила, плюс неприятен на вкус. Другие не стали подвергать себя жестокому испытанию. Уже трудно что-либо разобрать в наступившей темноте, но друзья хотели завершить поиски, досадуя, что поддались искушению расслабиться, потеряли столь драгоценное время, когда наконец-то наткнулись на абелькосовое дерево с дынеобразными плодами, которыми и насытились. Конечно, это далеко не полноценная пища, хотя мякоть плодов и обладала приятнейшим запахом и вкусом, больше напоминающим хлеб, которому, как выразился Билли, неплохо было бы присовокупить увесистую кость с мясом или ломоть сыра. Но и это было для изголодавшихся людей едва ли не самым вкусным деликатесом, который когда-либо приходилось отведать им на этой земле. Прошло немало времени. Наши герои снова успели передохнуть, и хотя уснуть им не пришлось, все же почувствовали себя бодрее. Сил явно прибавилось. Друзьям пришла мысль, которую можно было осуществить только теперь. «Я вот о чем думаю», — начал Уот. «Конечно, нам сейчас не до этого. Главное — выжить и спастись. Но, думаю, то, что мы совершили, поможет нам в дальнейшем. Возможно, случится так, что это будет гарантией нашей безопасности, залогом неприкосновенности в трудную минуту и уж при любом исходе дела неплохим подспорьем в дальнейших делах». «Да говори, Уот, не томи!» «Предлагаю проникнуть в тайник пиратов, унести оттуда самые ценные вещи и перепрятать их. Я запомнил, где стоят сундуки с алмазами и золотом, так что таскать бочонки с серебром не придется. Ох, чувствую, оно нам здорово пригодится. Иного случая, уверен, не представится. Я даже в мыслях не допускаю варианта, что пираты уйдут в очередной поход, оставив все как есть. И тайник на своем месте, и нас, зная, что мы, конечно же, доберемся до него во время их отсутствия. Вариантов у них два. Перепрятать сокровища, чтобы мы их не нашли, или найти нас и отправить на небо, дабы убрать абсолютно лишних свидетелей. Думаю, второе более вероятно, так что повторяю в который раз. Уверен, едва рассветет, они бросятся обшаривать весь остров вдоль и поперек в поисках нас с вами». Билли почесал затылок. «А что, неплохо задумано. Я поддерживаю. Думаю, тут возражающих не будет». «Да, возражать, конечно, глупо», — вмешался в разговор Гарри Грей. «Только вот один нюанс учесть, наверное, стоит. Ну-ну, говори, чего тянешь?» «Да говорить тут Билли особо нечего. Логика сама подсказывает. Когда пираты в очередной раз покидают остров, он, насколько я понял, становится безлюдным. Значит, и охранять им свое добро не от кого. Ежели изобретет случайное судно, то люди, обследуя остров, ничего не обнаружат. Ведь вход в пещеру, вернее сказать, лаз, тщательно замаскирован. Камни, кусты, все как обычно. Любой, кто не в курсе дела, просто пройдет мимо. Сейчас же, сдается мне, попасть туда будет не так просто. Я уверен, что перед входом должна быть охрана. Даже в том случае, когда все у разбойников складывается хорошо, все равно страховка от измены или на случай, если кто-либо в одиночку позарится на добро. А уже в нашем случае они просто обязаны это сделать. Думаете, не предполагают подвоха с нашей стороны? «Да это понятно, что нас там будут встречать не с королевским придворным оркестром», — согласился Уолтер. «Но наше преимущество — темнота и внезапность. А то, что мы не вооружены, не такая уж большая беда. Булыжники да камни всюду разбросаны. Хорошо приложиться этаким оружием к черепам головорезов, не нужно ни шпаги, ни мушкета, ни пистолета». «Да, пожалуй, это единственный выход». «Не считая того», — боском добавил Джек Гилл, — «что кроме камней можно использовать кулак да пальцы. Сжал горло, он и так дух испустит, не нужно лишний раз за камнем нагибаться». Через несколько минут маленький отряд преодолевал первые метры пути, ведущего к вершине острова, где находился пиратский тайник. Сначала шли смело, конечно, соблюдая определенные меры осторожности, прислушиваясь, осматриваясь, насколько возможно в темноте вокруг, но все же передвигались относительно быстро, чувствуя, что пиратов поблизости нет. А вот когда уже приблизились к вершине и до тайника оставалось совсем немного, начали идти крайне осторожно. Но обострять слух пришлось недолго. Вскоре беглецы не только услышали голоса пиратов, но и увидели их. Те вели себя беспечно и беззаботно. Да стоило ли удивляться, ведь они чувствовали себя хозяевами острова и, даже несмотря на побег, были уверены, что контролируют ситуацию. На поляне перед входом в пещеру пираты разожгли костер и, сидя и лежа на бревнах, траве, тешили друг дружку занимательными рассказами да побасенками. Каждый старался поведать самую сногсшибательную историю, приключившуюся с ним, и из толпы слышался смех и язвительные подковырки, досадное чертыхание рассказчика, возмущенного тем, что его друзья не верят такому правдивому рассказу. Ну ладно уж, пусть не совсем правдивому, но что за рассказ без приукраски? Вначале друзья рассчитывали, что по своему обыкновению пираты будут увлечены распитием рома, что облегчит работу беглецам. Но, как оказалось, ничего подобного не происходило. Это насторожило. Видно, таков приказ пиратских командиров, которые из-за побега решили более серьезно подойти к охране тайника. Друзья рассчитывали застать здесь 3-4, ну, от силы 5 охранников, с которыми они могут легко справиться. Но пиратов оказалась целая дюжина. Притом, если одни балагурили да потешались у костра, то другие с оружием наготове ходили, придирчиво оглядываясь и прислушиваясь у самого входа в пещеру. Стоило хотя бы одному заподозрить что-либо неладное и подать сигнал, все тут же бросились бы к оружию. Собственно, и бросаться не стоило, каждый его держал наготове, и дали бы решительный отпор нападавшим. Ситуация складывалась непростая. Одного желания нападавших было явно мало. Даже если они вшестером набросятся на 6 пиратов, остальные тут же придут на помощь товарищам. Что же делать? Время безжалостно уходило, нужно что-нибудь придумать, но ничего не приходило в голову. «Да, ситуация», — тихо проворчал Билли, выглядывая вместе с друзьями из-за кустов и наблюдая за пиратами. «Мы до сих пор ничего не придумали, а времени ушло много». «Ты все верно говоришь, дружище», — поддержал его Грей, — «только считаешь не с той стороны. Лучше было бы сказать не «много времени прошло», а «мало времени осталось», я имею в виду «до рассвета». Даже если мы что-либо и предпримем, то у нас крайне мало времени, чтобы перетащить и, главное, надежно спрятать часть сокровищ, ведь остальные пираты могут сюда нагрянуть прямо на рассвете». Положение казалось безвыходным, но тут случилось то, чего никто ни из беглецов, ни из пиратов никак не ожидал. Ночную тишину потряс мощный залп. На фоне этой идеальной безмятежной тишины он казался особо зловещим и неожиданным. Гул растерянности прокатился среди пиратов. Утих смех, все застыли, кто где стоял или сидел. «Что за дьявол?» — первым пришел в себя кто-то из флебустьеров. «Что произошло?» Снова прогремели пушечные залпы. Беглецы тоже сидели в своем укрытии в замешательстве, не зная, как им поступить. И тут пираты не только услышали, но и увидели то, что вызвало у них не столько недоумение, сколько страх. Правда, с этого места была видна только часть Розовой бухты, поэтому всех событий увидеть не удалось, но по поднявшемуся над заливом зареву они поняли, что происходит. «Сражение!» – почти хором прокричали пираты. «Кто-то под покровом ночи зашел в бухту и обстрелял наши корабли!» «Или наши ребята первыми набросились на непрошенного гостя», — высказал предположение кто-то из компании. Пираты еще минуту постояли в нерешительности, прислушивались к выстрелам и крикам, доносившимся издалека. Наконец, нетерпение и любопытство пересилили. «Нет», — твердо сказал старший в этой группе, — «просто так сидеть здесь, когда там такое творится, это глупо. Возможно, им требуется наша помощь. 4 остаются здесь». Остальные следуют за мной. Пираты поспешно удалились, а четверо оставшихся ближе подошли к костру и притихли. То ли сошлись от страха перед чем-то непонятным и неизведанным, то ли сплотились, чтобы обсудить происходящее, но факт остается фактом. Они сейчас меньше всего думали об охране пещеры, а больше терзались вопросом, что же произошло в бухте. Не использовать такое благоприятное стечение обстоятельств было бы для беглецов непростительно. От сдал знак остальным, и друзья, крадучись, двинулись к костру. Сначала шли осторожно, стараясь не захрустеть сухой веткой, чтобы не выдать себя, а когда до неприятеля остались считанные шаги, набросились на них. Разбойники даже не успели ничего понять. Вопрос, волновавший их больше всего в последние минуты жизни, навечно остался без ответа. Второй раз подряд судьба помогает нашим героям. И при побеге, и теперь, случайные совпадения, но как они вовремя и как они к месту? Знал бы Роберт Гоббс, посылая к пещере усиленную охрану, что он из-за своей ночной авантюры не завладеет алмазами и золотом компаньонов, ныне им преданных, но и потеряет из-за этого много добра, судьба злодейка посмеялась над ним. Друзья свободно проникли в пещеру, подожгли факелы на стенах от горящей головни, взятой из костра, и приступили к делу. Брали сундуки с алмазами, иными дорогими камнями, золотом и носили их на край обрыва в сумасшедшем темпе, чтобы побольше успеть за время, оставшееся до рассвета. Вскоре все наиболее ценное было вынесено, хотя добра в пещере оставалось еще предостаточно. Огромное количество бочонков с серебром, жемчугом, золотая посуда и статуэтки – беглецы не стали с этим возиться. Еще раньше Билли с Ником Рау отправились вниз, к подножью утеса, на краю которого друзья складывали сокровища, и поскольку дорога была довольно длинной, то потратили они на это почти целый час. Зато когда друзья снесли к краю обрыва добро, те уже ждали внизу. Дальше работа пошла еще быстрее. Уолтер с друзьями притащили из пещеры веревки, которые лежали там целыми бухтами, и начали на них опускать сундуки. Билли и Ник принимали груз, отвязывали веревки, которые проворно подымались вверх, где привязывался новый сундук, и так до тех пор, пока работа не была закончена. Тем временем начало расцветать. Друзья торопились. Видя, что дорога в обход займет много времени, а нужно успеть спрятать опущенные вниз сокровища, Уолтер предложил свой план действий. Все согласились, и для здоровяка Джека Гилла нашлась подходящая работа. Один за другим он опустил вниз на веревке, так как это делал с сундуками, своих друзей. И те сразу же принялись таскать драгоценности подальше от берега в облюбованное место. Джек тем временем сделал все так, как просил Уолтер. Он свернул веревки и отнес их назад в пещеру. Поскольку не хватало ему ни сноровки, ни времени, чтобы сложить их аккуратно, как они лежали, он, как и советовал Уот, инсценировал там этакую картину погрома. Рассыпал из нескольких бочонков серебро, разбросал, кроме веревок, другие предметы. Все с одной целью. Чтобы пираты не догадались, что беглецы пользовались канатами. Это очень облегчило бы им поиск пропавших сокровищ. Завершив небольшой погром, Джек со всех ног пустился в путь к своим друзьям, ожидавшим его внизу. Сокровища к тому времени были надежно спрятаны в одной из расщелин скал среди огромного нагромождения камней. Заумных строений возводить не пришлось, да они здесь были и ни к чему. Все сложили на дно расщелины, сверху навалили побольше камней, а когда еще и прибывший Джек, благодаря своей неимоверной силе, взгромоздил на эту кучу несколько таких огромных валунов, что их не сдвинул бы с места и несколько пиратов, то все приняло такой вид, что никому бы и в голову не пришло, будто под всем этим могло быть что-либо спрятано. Когда все было завершено, уже здорово рассвело. Понимая, что пираты главные поиски будут производить именно здесь, не вдалеке от тайника, друзья решили, что сейчас важнее всего уйти как можно дальше от этого места и надежно спрятаться. По крайней мере, на предстоящий день. А дальнейшие события, возможно, подскажут, как поступать. Так и сделали. Что случилось этой ночью в бухте? Что ждет их самих в дальнейшем? В одном друзья не сомневались. Пираты, обнаружив пропажу, придут в ярость, разыскивая не только сокровища, но и их. Поэтому, радуясь временному успеху, они все же понимали, что это далеко не конец их треволнений, что выпутаться из туго переплетенного клубка будет ох как сложно, если вообще возможно. Столкновение Штейлы с помощницей-настоятельницей монастыря у самых дверей храма Инокини было столь неожиданным, что, как мы помним, Штейла от такого шока на мгновение лишилась чувств. И от неожиданности, ведь столкнулись лицом к лицу, и от опасности. Штейла была уверена, что помощница игуменьи в курсе всех темных дел своей шефини, поэтому сейчас все раскроется. Но, к удивлению Штейлы, события развивались совсем в ином русле. Помощница сама вздрогнула от неожиданности, но, видя шок послушницы, принялась успокаивать ее вместо того, чтобы самой принимать утешение. Главное, что помощница матушки игуменьи шла к ней совсем случайно. Вернее сказать, не случайно, а просто по мотивам, никак не связанным с тем, что задумывала настоятельница с графиней. Те, конечно же, при лишнем свидетеле прервали разговор, а помощница, выслушав от игуменьи указания, совершенно ничего не подозревая, отправилась назад. Важнейшую роль в судьбе Штейлы сыграло то, что помощница игуменьи успела закрыть за собой дверь, прежде чем произошло досадное столкновение. Игуменья с графиней просто-напросто ничего не услышали и продолжали свой разговор. Штейла, в скорости совладав с собой и увидев, что никто не тащит ее в гневе к матушке, а помощница сама в растерянности, тут же сообразила, что столкновение – случайность. Она быстро нашлась, что и спасло ее. «Ой, простите, матушка, я была поглощена мыслями о Господе нашем, встреча с вами столь неожиданна, что я испугалась. Прошу прощения, матушка», – говорила Штейла тихо, чтобы ее не услышали по ту сторону двери. При этом она направилась ступенькам, невольно, как бы увлекая за собой помощницу. Та, совершенно ничего не подозревая, последовала за Штейлой. Девушка же, понимая, что рано или поздно у ее собеседницы возникнет подобный вопрос, опередила события. «Я, матушка, направилась к духовнице своей, к матери игуменьи, дабы посоветоваться о душевных своих переживаниях. Но минута слабости миновала, я, наверное, отложу разговор на потом. Пойду помолюсь, приду в себя. Спасибо, матушка, за поддержку. Я и в детстве, и позже, будучи в миру, всегда была такой трусихой». Старая монахиня не спеша крестила ее святым знамением. Каждая отправилась по своим делам. И Штейла долго еще сидела в оцепенении, приходя в себя после пережитого. Она прекрасно понимала, какой страшной участи только что избежала, но какая еще более ужасная ждет ее? Удастся ли спастись? Ведь даже нет выбора. При любом раскладе событий Штейла должна умереть. Это с позиции графини де Кайтрайт и настоятельницы монастыря. Штейла придерживалась иного мнения. Много времени пришлось ей просидеть вот так, в раздумье, пока, наконец, не пришло решение. Инстинкт самосохранения заставил ее думать, искать, и план, родившийся в ту минуту в ее головке, был хоть и труден, и рисковен, и даже жесток, но давал шанс выжить. Только бы успеть завершить приготовление. Весь остаток дня Штейла посвятила тому, что запасала необходимое для исполнения задуманного. Успей она достать все, что требовалось в нужном количестве, можно было бы этой же ночью все совершить, но, не доведя дело до конца, приступить к осуществлению плана было равно самоубийству. Ночь для Штейлы оказалась бессонной. Приготовление, приготовление и еще раз приготовление. Если раньше она просто выжидала момент или удобный случай, чтобы или бежать, или еще каким-либо способом покинуть ненавистное место, то теперь выбора не было. Утро наступило милое и ласковое. Даже одна мысль о том, что в такое чудесное утро можно проститься с жизнью, казалась для Штейлы крамольной. И она продолжила заниматься тем, что не успела совершить накануне. Она бегала по всевозможным закуткам монастыря, отыскивая веревки и их обрывки, лоскуты, которые она затем связывала между собой, и получалась та же веревка, только менее прочная. Ох, как боялась, что эта вязь подведет, разовьется в самый неподходящий момент. Но выбора не было. Задуманный побег был единственной надеждой на спасение. То, что в монастыре ни при каких обстоятельствах не удастся уцелеть, в этом Штейла не сомневалась. Коль уж она стала нежеланной помехой в какой-то дьявольской игре, то такие люди, как графиня и игуменья, обязательно доведут задуманное до конца. Так что оставалось Штейле надеяться только на саму себя, потому-то и хотелось успеть все сделать до того, как за ней придут. Только бы успеть побольше натаскать веревок, чтобы их общей длины хватило до земли. Штейла понимала, что если веревка будет слишком коротка, то это тоже равнозначно гибели, ведь с оставшегося расстояния ей придется просто прыгать, и чем выше падение, тем больше вероятность разбиться. Потому-то девушка и спешила, понимая, однако, что может вызвать лишние подозрения. Действовала крайне осторожно, старалась носить куски и лоскуты в небольшом количестве, навязывая вокруг себя. Когда она, изрядно пополневшая, шла, ей казалось, что все оглядываются, догадываясь, что она задумала. Ей чудилось, что кто-то сейчас бросится за ней, чтобы разоблачить, остановить ее. Так оно вскоре и случилось. Она уже собиралась зайти к себе с очередным грузом, спрятанным под сутаной, когда увидела, что кто-то идет следом. Монахиня была еще далеко, в самом начале каменной дорожки, по которой вскоре Штейла по сценарию игуменьи должна пойти в свой последний путь. Потому-то, пока она успела дойти до келий, где обитала Штейла, девушка успела снять с себя груз и спрятать его. Несколько плохо припрятанных веревок грозили все испортить, выглядывая из укромных мест, но Штейла торопливо перепрятала их более надежно. Только-только она успела это сделать, как дверь кельи распахнулась, и на пороге стала монахиня. Ее Штейла сразу же узнала. Когда она заметила, кто это, издали все здесь так похожи друг на дружку, не отличишь, то увидела одну из постоянных помощниц игуменьи. Когда-то она тащила Штейлу в подземелье, да срывала с нее мирскую одежду. «Фу!» – скривилась непрошенная гостья. «Здесь всегда такой смрад! Наверное, потому что ты здесь! Фу, какая гадость!» Штейла боялась, что ее тайна раскроется и готова была смолчать, вынести, стерпеть, лишь бы не вызвать лишних подозрений, лишь бы побыстрее оставить ненавистное ей место. Но при этом она все же не могла не ответить на оскорбление. «Послушай, я ведь ничем тебя не обидела, слова дурного в твой адрес не промолвила. Почему ты так относишься ко мне? Почему так не любишь меня?» «Фу, она еще и разговаривает. Место свое нужно знать, а не нос воротить». «Это я-то ворочу? Да что ты такое говоришь?» «И слушать тебя не желаю. Фу на тебя. Я пришла предупредить, что тебе велено находиться здесь и никуда не отлучаться. Ты понадобишься матушке». И так же горделиво удалилась. Штейла осталась наедине со своей тревогой. Она понимала, что веревок у нее уж больно мало, чтобы осуществить задуманное. Но показываться на глаза игуменьи или ее подручных после запрета было рискованно. Поэтому Штейла решила действовать. Что будет, то будет. Но все оказалось не так просто, как она предполагала. На связывание кусочков ушла уйма времени, хоть девушка и торопилась. Но то ли пальцы дрожали от волнения, то ли ловкости, навыка не хватало, а дело едва двигалось. Штейла начала побаиваться, что не успеет завершить его прежде, чем за ней придут. Вскоре несколько длинных связок были готовы. По одной она вытащила их из келии и свалила в кучу возле каменных зубьев уступов стены. К одному из них привязала первую связку, к концу которой крепко прикрепила вторую. Время шло, но, невзирая на спешку, узлы старалась связать покрепче, ведь от этого зависела ее жизнь. Чем больше становилось таких узлов, тем длиннее веревка, тем ближе казалась ей свобода. Господи, выдержит ли ее утлое творение? Сердце покалывало от дурного предчувствия, уж больно хлипкими выглядели связки. А вдруг не выдержит? Все, с одним покончено. Теперь осталось спуститься. Совсем недавно, когда Штейла лихорадочно искала, где только возможно, обрывки веревок и ткани, ей казалось главным найти. Было бы чем, думалось ей, а спуститься не проблема. Сейчас же, взглянув вниз, отчего у нее потемнело в глазах и появились первые признаки подташнивания, девушка вдруг поняла, что именно спуск и есть главной проблемой, испытанием, самым страшным из всего, что ей предстояло и еще предстоит. Однако время поджимало. С места, которое она выбрала для побега, не видно дорожки, откуда скоро должны явиться за Штейлой, потому она ежеминутно была готова к тому, что сейчас кто-то выглянет из-за угла и увидит ее приготовление. Она облегченно вздохнула, когда закончила их. Все, можно бежать прямо сейчас. Штейла почему-то медлила. Она понимала, что навсегда покидает это место, инстинктивно захотелось оглянуться назад, задаться вопросом. Ничего ли не забыла здесь? Не упустила ли чего важного? Не ведая сама, что творит, она возвратилась в келью с намерением задержаться там не более минуты. Все дрожало от волнения, понимая, что стоит на пороге чего-то неизвестного, рокового, судьбоносного. Она взглядом пробежала по стенам кельи. Они почти голые, что здесь можно забыть? Одна утеха — разрисованный потолок, но дивные цветы не заберешь ведь с собой. Все, пора уходить. Уже сделал он шаг к двери, как вдруг совершенно неожиданно вспомнила о драгоценностях графа Сленсера. Их она когда-то здесь спрятала. Как же, нужно взять. Ведь ей для начала совершенно не помешают какие-либо средства. Нужно будет переодеться, покушать, добраться домой. Без гроша в кармане придется туго. Не взять драгоценности с собой просто глупо. Штейла достала скарб. За это время он уже изрядно припал пылью. Но только лишь она успела разложить свое богатство на столе, как... Фу! Что это такое? Штейла от неожиданности вздрогнула. Она не услышала, как вошла придирчивая ее сестра во Христе. Штейла решила, что ее разоблачили и сейчас отнимут скарб. Но, взглянув на гостью, увидела взгляд той устремлен на потолок, поглощенным полностью. «Фу, какая гадость! И что же я раньше не заметила этой пакости? Как ты смела, мерзавка, мазнёй осквернить своды святого места? Да ты у меня каждый дюйм стены будешь отскабливать самым тщательнейшим образом! Ну да не сейчас. Ступай, тебя матушка зовет. Да живо, живо! Чего стоишь?» «Постой. Погоди, что это у тебя?» Увидев драгоценности, монахиня открыла рот от удивления, лицо ее вытянулось. Совершенно нетрудно догадаться, каким блеском загорелись глаза. Украшения поблескивали, словно старались сильнее раззадорить гостью. «Ах ты ж тихоня! Вот так праведница! Дела! Ступай, ступай, я тут сама! Но я...» «Тебе что велено, негодница? Пошла вон!» Штейла не выдержала. Глаза ее блеснули холодным блеском. «Ну что же, сестрица? Бог тебе судья! Пошла вон, ничтожество! Чтобы я рассуждала еще на твоем месте! Матушка заждалась! Гнев на себя навлекаешь!» Штейла резко развернулась и ушла. Прикрыла дверь и тут же бросилась к тому месту, где лежала привязанная к каменному выступу веревка. Понимая, что дорога каждая минута, беглянка тут же начала спуск. Штейла поспешно вознесла взгляд к небу, перекрестилась, впервые в этих стенах сделала это добровольно, вцепилась покрепче в узлы веревки и оттолкнулась ногами от площадки. «Господи, как страшно! твердь ушла из-под ног, и только тут девушка осознала, какую ужасную авантюру предприняла. Ведь раньше Штейла молила небо лишь о том, чтобы не подвела самодельная веревка, не оборвалась. Сейчас, когда тело повисло на руках, у нее вдруг появилась новая страшная тревога. А вдруг они не выдержат? Наступит момент, когда уже не останется сил держать себя, руки ослабнут, и она улетит в пропасть. Нет, девушка не считала себя слабачкой. Столько дел переделали эти руки, занимаясь хозяйством. Столько тяжелого труда им пришлось одолеть. Так что привычны к нагрузкам не подведут. Каменные блоки, которыми выложена монастырская стена, медленно плыли у нее перед глазами, являясь своеобразным мерилом. Чем больше черточек стыков уходило ввысь, тем сильнее она радовалась, понимая, что с каждой отметиной приближается долгожданная цель. Она там, внизу, земля. Драгоценности Штейлы тем временем сыграли с алчной монахиней злую шутку. Обрадовавшись неожиданному приобретению, она потеряла в пылу эмоций контроль над собой, чем навлекла на себя беду. Завернула драгоценности в лоскут ткани, который лежал тут же на столике, взяла небольшой узелок в руки и преспокойно поспешила навстречу своей смерти. Она ведь ростом и телосложением походила на Штейлу, да еще облачена в такие же подрясник и апостольник. Вот и игуменья приняла свою помощницу за Штейлу. Расстояние достаточно большое, лицо не различишь, вот и последовала роковая отмашка рукой. Ну, а Фанни свое дело знала крепко. О чем думала несчастная, падая в пропасть с судорожно зажатыми в руке драгоценностями, которые ей теперь уже были ни к чему, навсегда останется для нас загадкой. Штейла тем временем спускалась все ниже и ниже. Она старалась не смотреть на землю, но чувствовала, как та приближается. И чем ближе к подножию стены, тем уверенней она себя чувствовала, тем тверже была в мысли, что все окончится благополучно. Вот уже увидела девушка краешком глаза, как зеленеет что-то внизу. Это, наверное, деревья и трава. Уже совсем немного осталось. Боже, неужели безумная ее идея завершится успехом? Ну, еще немного. Земля совсем рядом. И тут случилось то, чего она больше всего боялась. Закончилась веревка. Это тот редкий случай, когда у человека совсем нет альтернативы. Нужно прыгать. Нет, скажет придирчивый слушатель, выбор есть. Можно снова подняться наверх. Если кто из слушателей в этом месте ухмыльнется, значит, с юмором у вас все в порядке. Теперь уж хочешь не хочешь, а смотреть вниз пришлось. Штейла с большим усилием сделала это и невольно содрогнулась. Земля, казавшаяся минуту назад совсем близко, ужасно далеко. Так далеко, что девушка просто лишилась чувств от такой страшной картины и от сознания того, что она в безвыходном положении. Это так несправедливо, ведь казалось, все позади, свобода уже рядом, когда мысленно радуешься предстоящей новой жизни. Руки ослабли, пальцы сами по себе разжались, и несчастная камнем полетела вниз. Упади на землю, разбилась бы неминуемо. Но как часто в нашей жизни играют роль, притом роковую, ничтожно малое измерение. К счастью, Штейла свалилась в реку, к счастью, она была глубокой. Это и спасло ее. Упади она на камни или пороги, все было бы кончено. И все же удар о воду был достаточно сильным. Штейла, когда всплыла и откашлялась, оглянулась вокруг и с ужасом заметила, что течение несет ее на пороге. Реакция была запоздалой, сильный удар о большой валун, и девушка едва не потеряла сознание от боли. Она начала усиленно работать руками и правой ногой, чтобы избежать удара о валун. Острая боль в левой ноге затрудняла эти действия, но все же Штейле удалось благополучно миновать этот порожистый участок реки. Дальше течение успокаивалось. Девушка позволила себе расслабиться, и оно само понесло ее. Беглянка только легкими усилиями поддерживала тело на плаву. О, блаженные минуты относительного отдыха! Но не только они радовали Штейлу. Девушка оглядывалась и к радости своей замечала, как отдаляются, скрываясь за холмами и зарослями, стены монастыря. Боже, неужели такое возможно? Сколько мечтала она там, под мрачными сводами, о такой минуте. Порой одолевало отчаяние, безысходность угнетала, казалось, выхода из тупика нет, а ей на роду написано загубить жизнь в каменном мешке. Но она верила в свой час, и вот он. О, как сладостен этот миг! Вскоре монастырские стены совсем исчезли из виду, но к чувству радости начали примешиваться и первые признаки тревоги. Ушибленная нога болела все сильнее, усталость после нервного переживания овладевала телом все ощутимее, и, как не хотелось Штейлер подальше отплыть от страшного места, все же она чувствовала, что пора выбираться на берег. Проплыв еще какое-то время, Штейла с трудом добралась до берега, с еще большими усилиями выбралась из воды, но идти дальше не могла. Каждый шаг израненной ноги вызывал такую боль, что темнело в глазах. Понимая, что долго двигаться так не сможет, Штейла легла на траву и ощутила блаженство. Измученное и израненное тело, изнемогающее от усталости, наконец-то по-настоящему расслабилось, и девушка захмелела от чувства, сладостней которого она, наверное, никогда еще не испытывала в своей жизни. Голова закружилась, по всему телу пробежало приятное тепло, а веки сами собой стали закрываться. Первую минуту мелькнула мысль, а вдруг спохватятся, бросятся в погоню и найдут здесь, на видном месте у реки. Нужно хотя бы заползти в заросли. Но уже через мгновение ей было абсолютно все равно, что с ней случится. Блаженное опьянение покоем овладело ею окончательно. Последнее, что успела девушка перед тем, как провалиться в яму небытия, сделать глубокий и полный вдох. Впервые за последнее время не глоток спертого, пропавшего сыростью стен тяжелого монастырского духа, а глоток свежего, чистого, наполненного ароматом трав и лугов воздуха, который окружал ее с малых лет и к которому она так привыкла. Не будем мешать ей, оставим в этом блаженном состоянии. Она так по нему соскучилась. Какая чистая улыбка на лице. Может, она совсем не забылась? Может, ей снится милый и добрый сон? Наверняка добрый, ведь как улыбается во сне. Чему интересно? Наверное, все печали и невзгоды уже позади, а впереди самое хорошее, доброе, светлое. В самый раз поставить в рассказе о Штейле последнюю точку. А если все же добавить в конце одну-две фразы? Бедная Штейла. Она еще не знает, что ошибается, что все лишения еще впереди. Судьба уготовила ей такие испытания, по сравнению с которыми заточение в монастыре покажется сущим пустяком. Но это будет потом. А пока Штейла лежала, мило улыбаясь, ветер ласкал ее волосы, они сливались с зеленью трав. Везде праздновала свою победу весна. Когда наступил рассвет, Роберт Гоббс и его помощник, да и остальная команда, тоже принялись осматривать результаты ночной аферы. Злодеи потеряли руки. Удалось все на славу. Ни один из людей Бернса не ушел. Для верности пираты еще раз осмотрели утром воды залива и побережье. Лишь мертвые тела изредка выносило море. Хорошо сработано. Среди людей Гоббса чувствовалось оживление и доброе расположение духа. Еще бы, без единой потери, а если бы таковые и были, то доля остальных только увеличилась бы. Убрать со своего пути лишних конкурентов, с которыми пришлось бы делить сокровища. Когда такое удавалось, неизвестно. А так вот они, сокровища, бери хоть сейчас. И главное, как увеличивалась доля каждого. Совесть живых не мучила совершенно. Подняли руку на своих товарищей? Эка невидаль. А дуэли? Разве не свой своего? Тем более, погибшие сами виноваты. Зачем задумали измену? Так им и нужно. Мы ведь только опередили их, защищали свои жизни. Если кто-то и не верил в заговор, то предпочитал помалкивать. Все-таки оправдание своему злодеянию. Очень удобно и, главное, выгодно. Шутка ли, сколько добра хранится в пещере? Скоро, совсем скоро оно будет поделено. Какие деньги? Пока приводили в порядок после боя корабль, шлюпки осматривали берег, прошло немало времени. И тут-то Гоббс увидел в толпе пиратов тех, кого накануне посылал на охрану пещеры. «Как?» — возмущенно заорал он. «Почему вы здесь? Что с тайником?» Те растерялись от гнева своего предводителя. «Там все в порядке, капитан. Мы, услышав выстрелы, прибежали узнать, что случилось, чтобы помочь вам, если понадобится». Ожидая услышать что-либо страшное, сокровище для Гоббса — главное, что его интересовало. Он ответом успокоился, но, тем не менее, был крайне недоволен. «Прочь, мерзавцы, на свое место! Как можно оставить пост?» Не желая гневить капитана, да и осознавая, что поступили опрометчиво, пираты, самовольно оставившие дежурство, быстро поспешили обратно. Гоббс еще раз чертыхнулся и продолжал руководить работами на судне и на берегу. После ночного сражения одна лодка оказалась поврежденной, и ее тут же принялись чинить. Сейчас главная задача, которую ставил капитан перед своими людьми, доставить сокровища на судно. Все там не поместится, часть серебра и какой-никакой утвари придется оставить, но самое ценное, драгоценные камни, золото, люди хотели делить прямо сейчас. Атмосферу, которая царила в это время на корабле и на берегу, можно было бы назвать одним словом – «золотая лихорадка». Близость радостного момента кружила всем головы и заставляла работать с удвоенной энергией. Когда все уже было готово и к берегу направились лодки, переполненные пиратами, которым предстояло отправиться к пещере за сокровищами, на берег выбежали взволнованные горе-охранники, которых утром ругал капитан. «Измена! Сокровища пропали! Измена!» Лодки на мгновение замерли, а потом стремительно полетели к берегу. Это гребцы лихорадочно заработали веслами. Капитан и самые невыдержанные головорезы вскакивали со своих мест, не в силах совладать с волнением. Когда первые лодки ударились носом в прибрежный песок, пираты спрыгнули на берег, один из принесших грустную весть еще причитал: «Измена!» Гоббс достал из-за пояса пистолет, спокойно взвел курок и хладнокровно выстрелил несчастному в грудь. Тот захлебнулся на полуслове, ноги подкосились, и он замертво свалился на песок. «За мной!» — скомандовал Гоббс. «К пещере!» Никогда еще пираты не преодолевали так быстро это расстояние. Они не шли, они бежали, летели, неслись со всех ног, или как там это еще сказать. Каждый неизменно повторял одну и ту же мысль. Это какая-то ошибка. Ну, куда может подеваться их добро? Ведь оно принадлежит им. Никто не имеет права на него. Когда они наконец-то оказались у пещеры, узрели трупы у угасшего костра и с трепетом в душе забежали внутрь, да увидели страшный погром. Крик и вой вырвались одновременно из их окрепших глоток. Это был крик возмущения, вой от досады и проклятия, от осознания, что сокровища, которые были от них так близко, которые они уже почти держали в руках, возможно, навсегда утеряны. «Искать!» – заорал Гоббс, и все ужаснулись, никогда еще не видели своего капитана в таком состоянии. «Искать! Обшарить все вокруг!» Пираты бросились исполнять приказ капитана, они бы это сделали и без приказа. А тот все еще орал. «Невозможно унести так много груза далеко! Сокровище где-то рядом! Искать, я сказал!» Наверное, не было поблизости ни единого кустика, ни единого камушка, под который бы не заглянули пираты. И чем больше уходило времени, тем мрачнее становились лица разбойников. Капитан ходил чернее тучи. «Такой удар! Ну, надо же этим мерзавцам!» — думалось ему. «Именно накануне Варфоломеевской ночи, которую он давно задумал для Бернса, оставить без присмотра пещеры. Да и он, Гоббс, хорош. Дернул его черт совершить задуманное в ту ночь. Нужно было сначала с беглецами разобраться, а потом действовать дальше». Чувство досады на себя и на других переполняло Гоббса. Ох, что творилось у него на душе. Ох, что творилось. Время уходило, и уже близился вечер. Пираты готовы были удариться в панику. «Искать!» уже не орал, а как-то иступленно, как в бреду, повторял Гоббс. «Ну не могли они столько тяжести далеко унести! Ну просто не могли! Ведь их всего 8, если учесть, что все остались живы!» Обходя снова и снова пещеру, помощник капитана несколько раз подошел к обрыву утеса. Наконец он не выдержал. «Капитан, может, похитители хотели не столько сами завладеть золотом, сколько помешать нам это сделать? Из мести, например. А что, если сбросили его с обрыва прямо в море?» «О, только не это!» – застонал капитан. «Дьявол, только не это!» Но, тем не менее, подошел к обрыву, поразмыслил и послал группу вниз. «Осмотреть весь берег и особенно прибрежное дно. Будьте внимательны!» «Он дьявол! Сволочи! Мерзавцы! Убью!» У Гоббса начался новый приступ ярости. Он, привыкший в сражениях сдерживать себя, сейчас не в состоянии был это сделать. Меж тем уже начало темнеть. Капитан собрал своих людей, кроме тех, что были внизу, и спокойным голосом начал. «Думаю, не стоит еще раз жевать и ложить в пасть каждому то, что случилось. Эти мерзавцы позарились на наше золото, и они ответят за это. Не будь я капитаном Гоббсом! Завтра же мы перевернем весь остров, но своего добьемся. Искать не только сокровища, но и беглецов. Уж я-то сумею развязать им язык. Завтра предстоит жаркий день». Пираты одобрительно загудели. Гоббс продолжил. «Поскольку здесь осталось немало добра, приказываю 20 человекам остаться и смотреть в оба. Остальным отдыхать. А завтра же с утра на поиски». Как стремительно разбойники преодолели путь к пещере и как уныло. В расстройстве брели они назад к кораблю. Правда, шли уже не налегке. Поскольку золота в пещере оставалось еще немало, и его все равно нужно переправлять на корабль, то с грузом они отправились назад. Когда плыли к кораблю, было уже почти темно. Как ждали пираты этого часа, как думали они станут радоваться, погружая золото на корабль, да не тут-то было. Уж больно потряс всех такой поворот событий. Когда все закончили, люди Гоббса не расходились. Толкались у фальшборта, ожидая, когда прибудут их товарищи, которых капитан послал осмотреть побережье. Что они скажут? Те вскоре прибыли, и в ответ на молчаливые взгляды капитана и команды только развели руками. Спать ложили все в пресквернейшем расположении духа. Сколько проклятий и чертыханий во сне, и не только во сне, прозвучало в эту ночь на Джине. На следующее утро почти вся команда, за исключением 3 человек, оставшихся на вахте, отправилась на остров на поиски пропавших сокровищ и беглецов. Весь день Уолтер с друзьями провели в укромном месте на другой стороне острова, то есть противоположной той, где находится пещера. Расчеты друзей оказались верными. Пираты в горячке обрушили всю свою энергию на поиски сокровищ именно возле пещеры. Это сыграло на руку нашим героям. И хотя целый день их никто не тревожил, друзья, чтобы от греха подальше, решили безвылазно просидеть в укрытии. Когда наступила ночь, шестерка облегченно вздохнула. «Ну что же», – захрустил пальцами Уот, – «день прошел для нас спокойно. Но, думаю, не стоит говорить о том, что будет здесь завтра. Уверен, что всех своих людей капитаны бросят на поиски пропавшего и нас самих, поскольку мы – ключ к сокровищам». «Возможно, и не бросят», – отозвался Гарри Грей. «Некого будет бросать». Все уставились на него. «Объясни, Гарри, ну что за привычка не договаривать?» «Меня удивляет, что мы говорим обо всем, но только не о том, что произошло в бухте прошлой ночью. Там не просто что-то случилось, стряслось непоправимое. Это, думаю, понимает каждый. Понятно, что произошло сражение, но как? Какое? Возможно, на пиратов напал фрегат Королевского флота и пустил оба судна ко дну. Так что мы напрасно и прячемся. Ни на острове, возможно, нет людей, ни вокруг него». Все задумались. Первым нарушил тишину Уот. «Что же, Может быть. Тем более мы должны поступить так, как я намеревался предложить. В любом случае, нужно идти к бухте. Если кораблей там действительно нет, в чем я сомневаюсь, значит, стоит спрятаться в зарослях до утра и еще день понаблюдать. Возможно, кто-то из пиратов уцелел, добрался до берега. Не будем забывать и о тех, кто был в ту ночь около пещеры и, услышав выстрелы, бросился к бухте. Возможно, они, увидев, что творится в бухте и понимая, лезть в гущу сражения бесполезно, остались на берегу и уцелели в этой бойне. Но не будем зацикливаться на одной версии. Вполне возможен иной вариант. В залив вошло чужое судно, и пираты тут же напали на него. Так что целехоньки наши недавние мучители и горят желанием найти нас и расквитаться. Так мы подошли к главному. Если убедимся, что пиратские корабли на месте и ничего особенного не случилось, предлагаю. Вплавь добираемся до ближайшего корабля, под покровом ночи проникаем на него и, затаившись в укромном месте, выжидаем до утра, когда основная масса команды отправится на остров. Уверен, что на судне останутся единицы. Вот тогда-то мы и нападем на них. Нед Петмор присвистнул. Захватить корабль? Вот это да! Посмотрим, что получится. Пойдемте, друзья. Ночь была прекрасна. Ничего не мешало друзьям довольно быстро достичь бухты, где и увидели они одиноко качающуюся на волнах Джину. «Вот тебе на!» – удивился Билли. «Ни то, ни другое. Здесь, сдается мне, произошло что-то, о чем мы раньше не предполагали». Поудивлялись друзья, мол, все-таки куда же делась Айна? Но ни к чему определенному так и не пришли. «Вероятнее всего, что она и стала жертвой ночного сражения», — предположил кто-то. «Ну, да это не столь уж важно для нас в настоящий момент», — рассудил Уот. «Сейчас главное — незаметно пробраться на корабль». Ночь стояла лунная, это усложняло задачу. Друзья старались действовать как можно тише, чтобы лишними всплесками не вспугнуть пиратов, стоящих на вахте. Темный силуэт судна по мере приближения к нему становился все крупнее и почти вырос горой, когда друзья оказались совсем рядом. Топ огни на нем не горели, и, казалось, там властвовало абсолютное спокойствие. Как часто на таких кораблях всю ночь гремели голоса, то ли происходила попойка, то ли играли в кости. Сейчас же с палубы не слышно ни шороха. «Осторожно!» Очень осторожно друзья один за другим начали подниматься на корабль по якорному канату. Первыми полезли Уолтер и Билли. Остальные внизу ожидали их сигнала. Уот и Джемми медленно, на цыпочках крадучись, обследовали носовую часть корабля. Тихо, спокойно, никого нет. С кормы доносился чей-то храп. Это успокоило и подбодрило разведчиков. Они трижды стукнули по якорному канату, что означало для остальных «можете подниматься». Никрау ловко преодолел это расстояние, а вот увесистому Джеку Гиллу пришлось оказывать помощь. Гарри и Нед, кряхтя, подталкивали его снизу, что было сил. Наконец-то вся шестерка на борту, и можно облегченно вздохнуть. Но это, конечно, полдела. Главное, чтобы завтра утром пираты не обнаружили их. Прятаться и еще раз прятаться. Маленький совет, все шепотом, и друзья, крадучись, отправились по своим местам. Уот и Билли начали тихонько лезть по вантам на бизань-мачту, где через некоторое время спрятались на крюс-марсе. Остальные спустились вниз и затаились за пушками. Геройство пока ни к чему, так что все сидели тихонько, не выдавая себя ни малейшим звуком. Едва рассвело, жизнь на Джине не просто забила ключом, закипела. Приготовление, шум на камбузе, завтрак, спуск шлюпок на воду, окрики капитана. «Живее, бездельники! Живее! Если мы сегодня не разыщем сокровища этих мерзавцев!» Гобс не досказал, что же будет, но очевидно, что возмущение его велико. «Мы просто обязаны их найти, не будь я капитаном!» Вскоре все лодки, бывшие на судне, наполненные пиратом, помчались к берегу. Уот и Билли, наблюдавшие за всем происходящим с высоты крюс-марса, не могли поверить своим глазам. На хозяйстве осталось всего 3 человека. Возможно, кто-то еще находился внутри корабля, но это маловероятно. Уот и Джимми пожали друг друга руки, радуясь, что все так удачно для них складывается. Лодки тем временем все дальше уходили от судна. Долго еще гремел голос капитана над заливом. «Веселее! Веселее! Скоро эти ублюдки будут ползать у нас в ногах и молить о пощаде!» «Ага-га», — хмыкнул Билли, — «разогнался. Посмотрим, кто еще поползает». Вскоре пираты, достигнув берега, вытащили на сушу лодки и, рассыпавшись по всей длине берега, скрылись в зарослях. Билли снова тихонько засмеялся. «Ну что ж, родимые, ищите, ищите. Может, чего и найдете?» Прошло с полчаса. На берегу пустынно, на палубе тоже. «Пора начинать», — шепнул Уот. Друзья еще раз осмотрелись и тихонько соскользнули по вантам вниз. Никого. Прекрасно. Главное, их не заметили на полпути, открываясь Марса к палубе. Тут они уж сыграют на внезапности. Долго ждать не пришлось. Послышались шорохи, на палубе показался один из пиратов. Ловкое движение, и его рот уже зажат мощной рукой Уота. Судорожные беспомощные движения, но Билли подхватывает его ноги, несколько шагов, и он уже у борта. Через минуту бедолага, кувыркаясь, летит в воду. Понимая, что он сейчас начнет орать, чем привлечет внимание своих компаньонов, друзья заняли удобные позиции при выходах из трюма и с кормы. Расчет оказался верным. На крик выбежал второй пират, и Джимми легко справился с ним, отправив туда же, за борт. Но не успел он это сделать, как с бака показался третий пират со шпагой и пистолетом и угрожающе двинулся на неприятелей. Положение непростое. Против пули бессильны самые мощные руки. Друзья застыли в ожидании развязки. Требовалось срочно что-либо придумать, а пока пират не сводил с них дуло своего пистолета и медленно приближался. В это время остальные, услышав крики, поняли, что Уот с Билли начали действовать и поспешили на помощь. Первым выскочил на палубу Джек Гилл и, приложив к губам палец, заставил всех остановиться. Те замерли, а Джек тихонько подкрался сзади к пирату, благо дело тот стоял к нему спиной, сосредоточив все внимание на Уолтере и Билли. Те только наблюдали за этой сценой. Еще несколько шагов, и руки пирата оказались крепко зажаты громилой Джеком. Бедняга беспомощно дернулся, тщетно пытаясь вырваться. «Да-да-да», — съязвил Джек, — «как раз тот случай». Он подтащил разбойника к борту и легко, как пушинку, сбросил его вниз. Это была минута триумфа, а не промежуточный успех, как в случае после побега или после чистки пещеры. Сейчас они окончательно владеют ситуацией, ибо ни от кого и ни от чего не зависит. Чувство свободы кружило голову. «Эх, сейчас бы поднять паруса, да в море!» — эмоционально вскричал Билли. «Не торопись, дружище, всему свой черед. Давайте осмотрим судно. Не остался ли еще кто-нибудь в трюме или где еще? Какой запас пищи, воды? По плечу ли нам дальний поход? Управимся ли мы вшестером? Вон какая груда парусов. Я, к примеру, только понаслышке да из книг знаю о корабельном деле. Опыта пока никакого». «Не проблема», — вмешался новичок из их компании, который, если вы помните, знакомясь, сказал, что чуть ли не всю жизнь посвятил службе на Королевском флоте. «Уж на чем, а на этом я руку натренировал точно, поделюсь опытом». «Осмотрим судно. Да и за борт поглядеть не помешает. Возможно, наши крестники уже лезут сюда тем же путем, что и мы». Однако опасения оказались напрасны. Все 3 пиратов, видя такой поворот, были уже на полпути к берегу. Друзья тщательно осмотрели судно, дружно все вместе задержались на камбузе, где, наконец, впервые за последнее время по-настоящему поели. Спустя час собрались снова на палубе, не скрывая своего удовлетворения поисками. «Ну что, друзья, все прекрасно. В путь!» «Эх, поквитаться бы с ними!» — не удержался Джек Гилл. «Вот подплывут вечером, а мы по бочонку пороха в каждую лодку бросим, да по пуле вдогонку». И кнутся им рубцы на наших спинах. Так-то оно так. Только в этом случае не нужно было отпускать этих 3. Уот кивнул в сторону берега. «Наверняка они дождутся своих дружков на берегу, чтобы сообщить, что корабль захвачен». «Да уж верно, я как-то не подумал. В противном случае не стоило бы так рисковать. Оставшиеся в живых могли бы броситься на штурм судна, а зачем без нужды подставлять голову под свинец? Да и вшестером мы сильно медленно будем управляться со снастями. Пираты за это время могут всякое предпринять. Сейчас же нам абсолютно никто не мешает. Поднимем якорь, не спеша ставим паруса и прощайте, джентльмены, удачи. Ищите беглецов, сокровища». «Представляю рожи флибустьеров, когда они возвратятся к берегу, а судна нет». Нет расплылся в улыбке. «Ну, тогда к чему слова? За дело!» Заскрипела вымбовка, рычаг шпиля сделал первые обороты, и совсем скоро якорь показался над водой, роняя тяжелые капли, стекающие в море. Пришли в движение фау, юфис, устремились сверх по вантам новоявленные матросы, и дело худо-бедно начало продвигаться вперед. Скоро уже стояли грот и два клевера, и судно устремилось к выходу из бухты. Билли запел от восторга. Гарри подмигнул ему, и уж на что молчун Никрау, и тот улыбнулся. Еще бы! Разве могли они мечтать о такой минуте в трюме невольничьего корабля или когда в связке под хлыстами пиратов тащили их сокровища? Собственно, почему их? Вряд ли те нашли сокровища, а вернуться за ними, думали друзья, они всегда успеют. Вскоре судно миновало выход из бухты. По команде Неда были еще добавлены паруса, и судно весело понеслось вперед. Новоявленные мореходы снова смаковали момент растерянности пиратов при виде пустого залива, а мы невольно сделаем замечание по этому поводу. Каково будет Кобсу в эту минуту? Устроив кровавую ночь для своих компаньонов с Айны, он не столько приобрел, сколько потерял все в одночасье из-за своей жадности. Ведь именно благодаря той пальбе его пушек Уот с друзьями смог похитить сокровище. Но и это не все. В пещере еще оставалось не так уж мало золота, но после первого безрезультатного дня поисков капитан со своими людьми перенес большую его часть на корабль, подарив тем самым Уоту и его товарищам. Получалось, что он сам и отдал оставшееся золото в руки обидчиков. А тут еще и пропажа корабля, также с массой золота на борту. Нет, никогда еще на плечи Гоббса не сваливался такой каскад неудач. Судно, гонимое ветром, весело скользило по воде, а счастливая шестерка стояла на мостике, толкалась, веселилась, радуясь благополучной развязке. Пора поставить точку, подводящую черту под первой частью этой книги. Не стоит добавлять в конце фразу, которая бы огорчила тебя, дорогой слушатель. Хорошо, не буду. Итак, остров таял на горизонте, ветер пел в парусах, и в унисон ему пела душа каждого из шестерых мореходов, которые, обнявшись, стояли на капитанском мостике и во всю мощь легких орали: «Солнце! Море! Свобода!»